и зажгли свечи, и пришли певицы с бубнами, и невесту все время открывали и одаривали золотом, пока она не обошла весь дворец, а после этого ее привели и облегчили от бывших на ней одежд, и я остался с ней наедине в постели, и обнял ее, и не верил, что обладаю ею. Но она почувствовала от моих рук запах миндального кушания, и, почуяв его, издала громкий крик, и невольницы со всех сторон прибежали к ней, и я испугался и не знал, что случилось. И невольницы спросили ее: «Что с тобой, сестрица?» И она отвечала: «Уведите от меня этого сумасшедшего, а я-то думала, что он разумен». «В чем же проявилось мое безумие?» — спросил я. И она воскликнула: «Сумасшедший, зачем ты поел миндаля и не вымыл руки? Клянусь Аллахом, я отплачу тебе за твой проступок. Разве может такой, как ты, обладать подобную мне?» И она взяла лежавший рядом с нею витовой бич и стала бить меня им по спине и по сиденью, пока я не потерял сознание от множества ударов. А она сказала невольницам: «Возьмите его и отведите к правителю города. Пусть отрежут ему руку, которую он не вымыл, поев миндаля». И, услышав эти слова, я воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Мою руку отрежут за то, что я ел миндаль и не вымыл ее». И невольницы подошли к ней и сказали: «О, сестрица, не взыщи с него на этот раз за его проступок». Но она воскликнула: «Клянусь Аллахом, я непременно отрежу что-нибудь у него на теле». И она ушла и исчезла на 10 дней, так что я ее не видел. А через 10 дней она пришла и сказала мне: «О, черноликий, я научу тебя, как есть миндаль и не мыть рук». И она кликнула невольниц, и они связали мне руки, а девушка взяла острую бритву и отрезала мне большие пальцы. Как вы видите, господа, я потерял сознание. А затем она посыпала раны порошком, и кровь остановилась. И я стал говорить: «Не буду больше есть миндаля, пока не вымою рук 40 раз мылом, 40 раз содой и 40 раз щелоком». И она взяла с меня обещание, что я не стану есть миндаля раньше, чем не вымою руки так, как я сказал. И когда вы принесли этот миндаль, цвет моего лица изменился, и я про себя подумал: «Из-за этого миндаля мне отрезали большие пальцы. А раз вы меня заставили, я и сказал, мне непременно надо исполнить то, в чем я поклялся». «А что было с тобой после этого?» — спросили присутствующие. И юноша ответил: «Когда я поклялся ей, ее сердце успокоилось, и я проспал с нею. И мы прожили некоторое время, а потом она сказала мне: „Нехорошо, что мы живем во дворце халифа, куда никто не вступал, кроме тебя, да и ты вошел сюда только стараниями Сид-Зубейды“. И она дала мне 50 000 динаров и сказала: „Возьми эти деньги, пойди и купи нам просторный дом“. И я вышел и купил просторный дом, красивый и вместительный, и она перенесла туда все бывшие у нее в доме драгоценности и скопленные ею богатства, ткани и редкости. Вот причина того, что мне отрезали большие пальцы. И мы поели и ушли, а после этого с горбуном случилось то, что случилось. И вот мой рассказ, и больше ничего. Это не удивительнее, чем история горбуна. Напротив, история горбуна удивительнее этого, и всех вас необходимо повесить, — сказал царь. И тогда выступил вперед еврей, поцеловал перед царем землю и молвил: «О, царь времени! Я расскажу тебе рассказ более удивительный, чем рассказ о горбуне». «Подавай, что у тебя есть», — сказал царь Китая. И еврей начал.